Генералов не мог заснуть. Он сидел в темноте в кресле-качалке на веранде, смотрел на дом Коли Алтая и думал о девушке Аглае. Странная все-таки наша жизнь. Вроде все в ней логично, продуманно и зависит от физики, химии, подчиняясь строгим законам науки, но каким-то непонятным мистическим образом тебя сводят с людьми, ты попадаешь в такие обстоятельства и наблюдаешь такие случаи, которые не поддаются никакому объяснению. И вот цепь событий приводит к чему-то неожидаемому никак, и каждый раз ты становишься немного другим, изменяешься, и что-то судьбоносное и неизвестное направляет твою жизнь. 5 лет у маленького Глеба обнаружились такие способности, которые немного пугали родных. И открылись они самым, казалось бы, обыденным образом. Мама, накрывая на стол, уронила чашку, а маленький Глебка, вертевшийся в кухне и что-то увлеченно рассказывавший деду, не прерывая рассказа и даже не глядя, поймал чашку на лету у самого пола, сунул ее в руку маме и продолжил говорить. Немая сцена. Экспериментальным путем принялись проверять, повторит ли мальчик аттракцион. Да запросто. Ребенок поймал все роняемые и кидаемые предметы, не сильно отвлекаясь от своих куда как более интересных занятий и игр. Такая реакция в столь нежном возрасте вызвала удивление не только у семьи, но и у специалистов, которым предъявили мальчика. Далее последовали открытия способности к языкам. По мере роста Глеба к решению между делом запутанных логических задач к умению запоминать самые незначительные мелочи и к спорту. Как вы думаете, куда дорога мальчику вырисовывалась? Правильно, вариантов 2. Он выбрал первый. В военное училище. Отделение разведки спецназа ГРУ. Вообще-то его заманивали в ФСБ и в МГИМО за милую душу, обещая жаркие объятия и особые отношения, уговаривали, но он почему-то решил идти в армию. В силу традиций дедов-прадедов по материнской линии. А вот по отцовской линии имелся дед Семён Корнеевич Генералов, известный арабист, который привил внучку любовь ко всему арабскому, читая на ночь восточные сказки, показывая очаровывающие узоры арабской вязи, рассказывая всякие загадочные истории. Словом, попал мальчик и сам не понял, куда. Были бы способности попроще, глядишь, и жизнь проще да счастливее сложилась, но, как говорится, что Бог дал. Окончил Глеб училище в 90-м году и сразу же был зачислен в академию, это официально. А на самом деле стал проходить углубленный курс разведывательной деятельности в закрытой учебной части. Понятно, для каких целей страна готовила таких единичных специалистов. А какому государству они не нужны? Скажите, если знаете. К себе заберем. Все бы хорошо, впереди маячила интереснейшая и опасная работа с соответствующим вознаграждением, материальным и моральным, глубоко убежденного патриота Глеба Генералова. Только случился, господа, 91-й год. А это совсем другой расклад. Глеб промучился размышлениями несколько месяцев, ночи не спал, есть пить не мог, все думал, думал. Ему было всего 22 года, но он обладал острым аналитическим умом, глубокими знаниями, в том числе и историческими по профилю, и слишком хорошо представлял, что ждет страну и его вместе с ней. Он принял решение, и первым, с кем поделился, был дед Семён Корнеевич. Разговор их происходил ночью в кабинете деда, двое не самых простых мужчин рассуждали о будущем страны в приложении к конкретной судьбе Глеба Генералова. «Я решил уходить со службы», — признался в выстраданном решении Глеб. Дед помолчал, посмотрел с особым вниманием на внука, откинулся на спинку кресла, сложив ладони домиком. Пальцы одной руки упираются в пальцы другой. Любимый жест в моменты размышлений. «Обоснуй», — потребовал он. «Я не хочу, чтобы меня использовали в непонятных мне делах», — приступил к изложению мыслей Глеб, еще раз и для себя проговаривая вслух принятые решения. «Мы с тобой оба знаем из истории, что происходит в государстве в смутные времена. Одно дело служить государству, каким бы тоталитарным оно ни было, но внешняя политика его все равно направлена на интересы этого государства и, как следствие, его народа. И совсем другое – служить людям, дорвавшимся до верховной власти и соблюдающим только свои шкурные интересы. Спецназ и разведка предусмотрены для точечных, скрытых, тайных и самых сложных операций. Заметь, на благо государства, кто сейчас придет к власти и кто будет стоять за ними, чьи интересы, денежные и амбициозные, мы будем решать. Страна развалилась, куски розданы». И мы оба знаем из истории, что просто так, мирно и с улыбкой, такие события не происходят. Значит, впереди войны и конфликты, как правило, межнациональные и по интересам природно-ресурсным. Как военный я буду обязан выполнять приказы. А чьи? Кто станет их отдавать? А под чьи заказы? Американцев, которые уже влезли в нашу страну по самое не хочу? Командующего армией? А он чьи интересы окучивает? Я не имею права задавать лишних вопросов. Мне отдали приказ, и я обязан его исполнять. А я не хочу через пару лет узнать, что провел операцию, и, не дай бог, еще и с потерями, ради того, чтобы какой-нибудь Вася Пупкин поимел нефтяную скважину и пару-тройку домов в Европе, отстегнув за это кому надо и сколько надо. А так и будет. Они сейчас кресла, ресурсы, сферы влияния и деньги начнут делить. И у всех быстро обнаружатся средства нанять для этого дела элитные части. И никто никогда не узнает, что на самом деле происходило в их маленькой веселой компании и кто там кому что должен и чем расплачивался. Я отдавал себе отчет и понимал, что никогда не узнаю все конечные цели и задачи, которые придется выполнять. Но я хотя бы был уверен, что делаю это на благо страны. Сейчас я уверен, что далеко не всегда мне придется делать это на благо страны. А скорее для чьих-то личных амбиций и обогащения. Я так не хочу. «В общем и целом с выводами согласен», — подумав, ответил дед. «Но позволь спросить, а что ты намерен делать со всеми своими уникальными навыками, знаниями, непростыми умениями?» «Я думал об этом, но пока, кроме идеи стать частным консультантом по безопасности сделок для фирм, работающих с арабскими странами, ничего не придумал», — поделился сомнениями Глеб. «Это для тебя мелковато», — размышлял Семен Корнеевич. «Наемный охранник, пусть даже самой высокой квалификации, это все равно наемный охранник. И ты все так же не будешь знать в полном объеме цели и задач твоих нанимателей и их истинную сущность». «А что ты посоветуешь?» – очень заинтересованно спросил Глеб. «Я вот что думаю», – приступил к изложению мыслей дед. «Мне иногда приходится консультировать правительство по вопросам арабских стран, и я отметил, что катастрофически не хватает специалистов по специфике экономики стран Ближнего Востока. Думаю, тебе следует получить финансовое образование именно в этой области. Поверь мне, очень скоро такие специалисты не только понадобятся, а будут жизненно необходимы стране. Как правило, любые смутные времена имеют тенденцию быстро заканчиваться, и тогда начинается спокойная работа. И твои знания понадобятся не только частным фирмам и корпорациям, но и государству. А к тому времени ты наработаешь и авторитет, и статус, и будешь востребован как у нас, так и в самих арабских странах. Но при этом, даже работая на правительство, останешься свободным предпринимателем. И, кстати, чтобы точно знать и понимать, какие у кого цели, посмотри на его финансовые интересы». «А что?» – вдохновился Глеб. «Идея мне очень нравится». «Мне тоже», – заметил дед и остудил преждевременную радость внука. «Я думаю, ты понимаешь, что никто тебя из армии не отпустит. Ты слишком ценный для них кадр». «Понимаю», – посерьезнел Глеб. «Но пока не придумал, что с этим делать». Следствием серьезных размышлений всей семьей и предложений разного рода по осуществлению безболезненного и, главное, безопасного увольнения Глеба из армии явилась совершенно неожиданная, больше смахивающая на откровенную аферу идея. А именно, имелся у отца Глеба близкий друг детства Осип Львович, много лет назад эмигрировавший с семьей в Израиль, за эти годы сделавший там небывалую карьеру и занимавший на данный момент один из важных государственных постов. Егор Семенович придумал нечто невообразимое – обратиться за специфичной помощью к давнему другу. Не рискнув вести такие разговоры по телефону, он решил ехать сам в туристическую поездку в Израиль, встретиться с Осипом Львовичем и обсудить идею приватно. И что бы вы думали? Получилось! Результатом встречи старых друзей явилось предложение военному министерству отправить в Израиль на учебную спецбазу одного специалиста для обучения его навыкам и приемом по борьбе с терроризмом. Жутко все секретно. В 91-м Россия еще пребывала в нежном неведении, что такое международный терроризм, но предложение приняла. Правда, имелись некие условия, ну а как без них? Израильтяне просили в ответ принять несколько своих специалистов для обмена навыками и знаниями с нашим спецназом, нечто вроде обмена опытом, но это ладно. Но вторым условием они выставили требование, чтобы человек, направленный к ним для учебы, был гражданским лицом и не числился в рядах российской армии ни прямо, ни косвенно, ни секретно, никак. И обещали тщательно проверить выполнение этого условия. «За каким чертом?» – пожали плечами российские военные. А никто объяснять не собирался. Да еще между делом одно условие толканули. Чтобы данный гражданин владел арабским языком. «Опаньки!» – совсем офигевали военные. «А это вам нахрена?» «Не хотите, как хотите», – ответили израильтяне. «Да нет, чего уж там, хотим, наверное», – подумали в министерстве. Евреи народ ушлый, поднаторевший в спецоперациях. Чего не подучиться и опыта не перенять? Напомним, что на дворе 91-й, и всем тем паче армейскому руководству как бы на все наплевать. Чего там одного человека по обмену навыками не послать? А вдруг пригодится? Да и на работу их специалистов неплохо было бы посмотреть. На нашей, так сказать, территории. Понятное дело, что не один такой Глеб Генералов, огурец в парнике созревший. Имелись ребята не менее одаренные со знанием языков и талантливые специалисты. С Глебом на курсе вообще непростые ребята учились. Да только где-то там, на высшем уровне, кто-то кому-то что-то сказал, намекнул, имя его обозначил. Это уже недоступные простым людям, в том числе и самому Глебу, интриги. Вызвали Генералова к начальству, предложили написать рапорт об увольнении и ехать в Израиль. И уволили. При полной неразберихе, царящей тогда в армии, уволили. Подчистую, без всяких секретных переводов и зачисления на спецслужбу. Идиотов хватало в то время. «Лети, голубь, послужи родине, а там мы тебя назад в армию в строй зачислим». Как-то так ему задачу объяснили. Голубь решил, что он сам как-нибудь разберется, как родине служить, и умотал в Израиль. И честно прошел полугодичный курс обучения. Разумеется, ему показали не все секреты, до этого никто и не ждал, но возникло еще одно обстоятельство, изменившее его жизнь. Когда закончилось обучение, Глеб встретился с Осипом Львовичем. Тот пригласил его на ужин к себе домой. Разговорились. Глеб дяде Осипу рассказал, почему решил уйти, и поделился планами про финансовое образование. А Осип Львович посоветовал ему поступать в Израильский университет. «А почему нет?» – приводил аргументы он. «Для того, чтобы учиться у нас, не обязательно быть гражданином страны. Израилю, как ты понимаешь, жизненно необходимо разбираться в экономике арабских стран, в окружении которых мы живем. Поэтому и преподаватели этого предмета у нас самого высокого мирового уровня. Да и сам университет один из лучших в мире. Правда, обучение иностранцев платное, но есть разные бонусы, скидки, программы специальные, что значительно снижают стоимость обучения. Придумаем что-нибудь, и работу тебе на время обучения найдем. «Но в России тоже сильные преподаватели и университет, признанный в мире», – возразил Глеб. «Так. Но у нас этот предмет более прикладной, востребованный, а в России скорее научный». «Да и не в этом дело, Глеб. Я понимаю и уважаю твой патриотизм. Вы все такие, генераловы. И ты, и отец твой, и дед. Но тут дело не в преданности родине. Сам знаешь, что у вас там творится, и это только начало. Страна развалилась, полный паралич власти, армия разваливается». А при таких составляющих обязательно случатся конфликты разного рода и уровня. И тебе не удастся просто так отсидеться и учиться себе спокойно. Заставят принять участие. Не мытьем, так катаньем. У тебя родные, близкие, а если девушка появится, сам понимаешь, есть чем шантажировать и заставить работать. А вот кто заставит, это другой вопрос. Так что отсидись-ка ты здесь, получишь самое первоклассное образование в интересующей тебя области. «Да и мне, как представителю власти этой страны, хоть немного поспокойней будет, что такой специалист, как ты, в разные заварухи не полезет. Сам понимаешь, арабы рядом, а ты при знаниях нужных. Это совет близкого друга твоего отца, который в свое время тебе пеленки менял, а не настойчивое удержание тебя в Израиле представителем власти. Решать тебе». Глеб решил, но все равно съездил домой и посоветовался с семьей. Дед одобрил и даже подтвердил слова Осипа Львовича, что в Израиле предмет преподают гораздо глубже и серьезней. Отец согласился с опасением друга, что могут заставить, а мама так вообще сразу провожать принялась, от греха подальше. Преподавали курс на английском языке в связи с тем, что обучалось много иностранных студентов. Пришлось Глебу в ходе обучения выучить английский. Он подрабатывал переводчиком с тюркских языков и преподавал в спортивной секции «Основы рукопашного боя». На жизни на оплату учебы хватало. В 96-м Глеб окончил университет, получил всеполагающиеся документы, звания и регалии и вернулся в Москву. Семен Корнеевич оказался прав. Через несколько лет Глеб стал уникальным единичным специалистом, за помощью к которому обращались самые крупные компании и корпорации, не только российские, но и зарубежные. Он занимался финансовым консультированием и проверкой безопасности сделок при переговорах с арабскими партнерами. Государство тоже не обошло вниманием и не забыло. Несколько раз ему приходилось заниматься весьма непростыми и вполне себе секретными делами, но как частному лицу, не состоящему на службе. Родина осталась довольна. Награждать не рвалась, но заслуги отметила и материально поощрила. И обращалась за консультациями довольно регулярно. Глеб нажил приличный капитал на процентах от сделок и умело его вкладывал, безупречную репутацию в узких кругах. ножевое ранение, касательное пулевое, длительную ликвидацию последствий отравления ядом, не всем хотелось честных сделок и безупречных договоров. Восток – дело тонкое, как всем известно, да и родные сограждане-предприниматели грешили иногда, стараясь урвать, затырить и обжулить где можно. Так что про основную профессию забывать не давали. Приходилось иногда и внешность менять, контактные линзы, автозагар, борода, усы, рядиться в местные одежды и растворяться в толпе. Всякое случалось. Работал Глеб, как правило, один, если ситуация не требовала помощников. Имел самую современную последних научных, иногда секретных разработок, компьютерную и иную технику. Офис не держал, предпочитая работать дома в специально оборудованном кабинете. Подумывал одно время нанять парочку толковых ребят, но отказался от этой идеи, понимая, что все равно придется любой документ вычитывать самому до мелочей и запятых. Иначе никак, да и посвящать кого-то в секретные дела неосмотрительно. Каждая сделка, каждый договор, который Глеб курировал, являлись серьезно охраняемой коммерческой тайной, а иногда и не только коммерческой. Даже если использовать помощников на той части работы, которая далека от секретов и является скорее рутинной, офисной, они неизбежно будут находиться в непосредственной близости к документам и секретам. А люди слабы и, увы, алчны. Хоть ты перепроверяешь их до прабабушки и детсадовской боязни горшка, суммы, фигурирующие в контрактах, таковы, что за 0,5% человек маму родную продаст. Так что идея, даже не оформившись до конца, отпала сама собой. Как не сложилось с помощниками, так не получилось у Генералова и с женщинами. Мало найдется женщин, готовых вступить в серьезные длительные отношения и жить с мужчиной, о котором вообще ничего не знают. О сфере своей деятельности Глеб давал расплывчатое определение – финансовый консультант. И все. Любопытство дам в любой форме пресекалось им жестко и без вариантов. Даже семья Глеба не обладала информацией о роде его занятий. Нет, в общем и целом знали, но ничего конкретного и никогда не расспрашивали, понимая реалии его работы. Ну вот какая нормальная женщина свяжет свою судьбу с человеком, о котором ничего не знает? Чем он занимается, с кем общается, в какие такие бесконечные командировки таинственные ездит, о которых и спросить-то нельзя. Что, другая женщина у него? Или того хуже, другая семья? Или шпион какой, или криминал? Ну, что бы вы подумали? Ну вот и они через какое-то непродолжительное время начинали думать и подозревали самое плохое. И начинались бесконечные вопросы-допросы. Это в том случае, если Глеб с кем-то из женщин долго встречался или жил, а такое происходило всего 3 раза в его жизни. Трудно предположить, что при всех его внешних данных, умении соответствовать любой компании, профессиональной коммуникабельности, юморе, уме и, что самое главное и убойное для женщин, загадочности, у него был бы дефицит женского внимания. Не то, что не наблюдался, а лучше бы хоть немного присутствовал. Женщины его любили. Он любил их ответно. Но с начала 90-е, становление своего дела, какая семья – даже девушку постоянную опасно было иметь. В первую очередь для самой девушки. Да и не до барышень Генералову было. И не запал всерьез ни на одну. Вот и предпочитал короткие необременительные связи исключительно секса ради. В 2002-м встретил Валентину. Влюбился, и какие-то даже страсти у них покипели. Стали жить вместе. Глеб ей сразу объяснил, что его работа не предмет обсуждений. Рассказывать о ней он просто не может. «Не пойми неправильно, дорогая, это не шпионские шутки, а коммерческие тайны. И что командировки у него частые и иногда продолжительные будут, а куда и зачем он посвящать ее не станет». «Устраивают тебя такие условия?» «Устраивают», — уверила влюбленная женщина. И где-то через 0,5 года начала выдвигать претензии известного порядка. «Я тебя практически не вижу, ты весь в работе, я понятия не имею, чем ты занимаешься», и так далее по списку. Жаловалась и плакалась на Глеба его родителям, любые его аргументы игнорировала. Обычная жизнь. В претензиях и непонимании они прожили еще 0,5 года, и Генералов предложил ей расстаться. К тому моменту, со всей ясностью понимая, что не любил эту женщину по-настоящему. Да и она его, большой вопрос. А есть ли для него в этой жизни настоящее-то? Как у родителей, как у деда с бабушкой? Ладно, что заморачиваться, есть ли нет? Как жизненная фишка ляжет, так и будет. Попробовал еще 2 раза что-то серьезное наладить, влюблялся, пытался жить совместно, а итог тот же. Конечно, Глеб закрытый мужик. Не в том смысле, что мрачный бирюк, переваривающий свои комплексы и проблемы внутри себя, с внешним проявлением претензий миру и людям. Нет, а в том, что большая часть его жизни и души, того, что определяет его как личность, как человека, закрыта для окружающих, и в первую очередь для женщин. А может, все это надуманно? Может, действительно просто не встретил ту свою, которой раскроешься весь, доверишься, разделишь полностью свою жизнь? Вот все эти мысли, ожидания и сомнения послал генералов Глеб Егорович куда подальше и просто жил, как Бог давал. Спал с женщинами, ограничиваясь легкими непродолжительными романами, а большую часть своей жизни работал. 5 лет назад его пригласили консультировать большой русско-египетский проект с участием с третьей стороны представителей Туниса. Для проведения переговоров египтяне, как принимающая и самая заинтересованная сторона, выбрали отели суперкласса VIP на курорте. Мило, почему нет, и поплавать можно, и отдохнуть. Переговоры шли неплохо, но, как принято на Востоке, очень долго. С быстрым обсуждением вчерашних договоренностей за столом переговоров и с продолжительными чаепитиями и обсуждением следующих этапов, с выходными днями на обдумывание, ничего нового. Все самые важные дела на Ближнем Востоке решаются в приватных беседах, когда собеседники, развалившись на коврах и подушках, покуривают кальян и потягивают чай. Один из таких выходных Глеб решил посвятить прогулке по городу. В день приезда он взял машину на прокат и получил у одного из влиятельных чиновников, принимающей египетской страны, специальный пропуск, разрешающий посещение практически всех отелей курорта. Дело в том, что в некоторых отелях продавались по-настоящему ценные сувениры и местные изделия. Чиновник даже проникся уважением за такое знание местной специфики. Но интерес Глеба был вовсе не в сувенирах. На самом же деле генералов всегда старался подстраховаться по приезде в любую страну на всякий возможный случай, иметь некую мобильность. Заранее изучал карту города и окрестностей, ездил по улочкам, примечая мелочи. Привычка профессиональная, не раз уже его спасавшая, между прочим. Сегодня он захотел просто пройтись, зайти на рынок. Глеб любил арабские рынки с их шумным многолюдием, перенасыщенностью запахами, красками, колоритом, а еще это самое лучшее место, чтобы затеряться среди людей при необходимости. Он неспешно прогуливался среди рядов, вспомнил, что мама попросила его привезти украшеньицев, как она это называла. Глеб посмеивался над ее тягой к замысловатым, недорогим ювелирным арабским изделиям и старался из любой поездки что-нибудь ей привозить. Он знал, где и что надо смотреть, поэтому прошел мимо всех золотых лавок и зашел в ювелирный магазин. Он присматривался к изделиям, когда в магазин вошла девушка. Генералов даже немного растерялся, успев удивиться самому себе. Такое сильное впечатление произвела она на него. Надо отдать должное, засмотрелись на нее только рты не пооткрывав, все продавцы и охранник. Молодая, не больше 25 лет, высокая, стройная, светлорусая блондинка с большими выразительными серо-голубыми глазами, чуть припухшими губками, удлиненным овалом лица, в котором чувствовалось что-то аристократическое, тонким носиком, в общем и целом не красавица и ничего ярко выдающегося, но настолько очаровательная и, как бы уловить определение, утонченная, вот. И еще от нее веяло неким ореолом чистоты, не наивности и невинности, а именно чистоты, ибо взгляд у нее еще тот, такой, словно она знала некие тайны, недоступные обычным людям. Ну, что-то такое, не определить. Она была одета в длинный белый сарафан и накинутую сверху прозрачную тунику. Волосы собраны в гладкую прическу, на затылке тугой тяжелый пучок. Голову покрывал прозрачный шарф, закрепленный узлом на пучке волос. «Ничего себе!» Генералову еще не приходилось так реагировать на незнакомых девушек. Глеб незаметно перевел дыхание, быстро справился с первым потрясением и вернулся к своему занятию, не выпуская девушку из поля бокового зрения. Она что-то выбирала, торговалась с продавцом. Глеб прислушивался, не забывая о своих покупках, и в этот момент в магазин вошла еще одна девушка. Скорее, девица, явно пьяная, разбитная, в коротюсеньких шортах, из которых выглядывали полноватые ягодицы, в куцей маечке, открывавшей пупок. Дальнейшие события можно было предсказать с точностью до запятой. Девица громко и хамски начала выступать, а вот чего предположить нельзя было, это что на шум выйдет сам хозяин, видимо, заехавший по какой-то надобности в магазин. И главное, насколько правильно и грамотно повела себя блондинка. Пытаясь сгладить инцидент, она вывела шумную подругу из магазина, вернулась, любезно извинилась на не очень хорошем, но понятном английском и заплатила за покупку первоначальную стоимость, завышенную минимум в 2 раза. «Ах, какая умница-то! Молодец, девочка!» — мысленно похвалил генералов. Все правильно и грамотно сделала. Да только никакие правильные действия уже ничем не могли помочь. У этого хозяина при виде девушки загорелись глаза, очень понятным и ясным интересом, агрессивным, можно сказать, интересом, уж больно похожим на страсть. И когда ее подруга устроила скандал, взгляд египтянина просто заполыхал пониманием, что ему дается шанс получить девушку для себя. Генералова принимали за европейца, поэтому никто, ни хозяин, ни продавцы, не опасаясь, что их поймет кто-то из покупателей, спокойно, даже не понижая голоса, обсуждали дела. «Иди за ними, узнай, в каком отеле, в каком номере и кто такие», — приказал хозяин посыльному и обратился к помощнику, вышедшему из подсобки. «Саиду позвоню, пусть он их забирает. Проследи. Вторая меня не интересует, ее сразу к Махмуду переправляй. А белую ко мне?» «Да, и проследи, чтобы про нее все узнали поскорей». «Ага, сейчас», — подумал генералов. «Обломится тебе. Как же». Он не спеша, без суеты, оплатил покупку и вышел из магазина. Девушек увидел сразу, не так далеко они и отошли. Белый, как назвал девушку египетский сластолюбец, приходилось силой тащить за собой скандалистку. Глеб обогнал их незаметно, и к стоянке такси, куда они направлялись, пришел первым, не упуская из вида и посыльного, следящего за девушками. По российской привычке блондинка наклонилась к окну и назвала водителю отель, вместо того, чтобы сесть в такси и только тогда указать, куда ехать. Впрочем, именно на это генералов и рассчитывал. Услышав название отеля, он сел в соседнее такси и поехал за ними. В отель он вошел прогулочной походкой отдыхающего, подошел к стойке ресепшена, дождался прибытия посыльного, наводящего справки. «Добрый день, уважаемый», — обратился посыльный к дежурному администратору. «Мой хозяин, Нахмед», — он назвал достаточно известную фамилию, Глеб даже слегка удивился, «просил узнать, в каком номере живут вон те девушки». И парень указал на девушек, ожидавших лифт. Белой приходилось нелегко. Подругу ее мотыляла из стороны в сторону, видимо, на солнце развезло всерьез, а еще в такси укачала. Она что-то громко доказывала, высказывала претензии, но по выражению лица первой девушки читалось, что мало сейчас подруге не покажется, стоит им войти в номер. «Вот такая ты серьезная девочка!» С удовольствием и какой-то нежностью подумал генералов, не забывая слушать. 612 номер», — выдал администратор запрещенную к разглашению информацию. «Кто они такие и откуда?» — продолжил выяснять посыльный. «Русские, из Москвы». «А имена, фамилии?» — допытывался посланец. «Это закрытая информация», — засмущался администратор. «Но для господина Ахмеда...» И, посмотрев по сторонам, встретив доброжелательный, непонимающий взгляд Глеба, мимолетно дежурно улыбнувшись ему, понизив голос и наклонившись к собеседнику, сдал девчонок за милую душу, старательно произнося трудные для него имена. «Екатерина Куницына и Аглая Стрельникова. Это та, что блондинка». «Ну вот и спасибо за сведения, не придется что-то придумывать. Теперь следовало о чем-то спросить администратора, чтобы ожидание у стойки не вызвало подозрений. Отель так себе, чуть выше уровня средненького, от этого факта и следовало отталкиваться». «Я договаривался о встрече у вас в кафе», — обратился он к портье на оксфордском английском, выдававшем в нем англичанина, «в таком, как мне объяснили, египетском стиле. Подскажите, где оно находится?» Портье с тщательной любезностью закивал, улыбаясь на все доллары мира, объяснил, как пройти, предложил проводить, но англичанин вежливо отказался, уверив, что найдет сам, при этом ни разу за все время не встав под прямой обзор видеокамер. Генералов посидел в кафе, выпил кофе, воды, понаблюдал за отдыхающими и персоналом, позвонил знакомому и договорился о встрече. Прошелся по территории отеля, заглянул в подсобное помещение, никем не замеченное и не остановленное. Время к обеду, суета обслуживающего персонала максимальная. Походу Глеб отметил все камеры наблюдения, их сектора обзора, вышел на задние служебные дворы, обошел отель оттуда, вышел через служебные ворота на стоянку и, поймав такси, поехал в город навстречу. Человек, с которым он встречался, был давним и надежным знакомым настолько, насколько может быть надежным араб в отношениях с европейцем при определенной материальной заинтересованности. Про заинтересованность генералов никогда не забывал, как материальную, так и информационную. Впрочем, в этом городе важные дела редко велись, но информаторы за столько лет его работы у Глеба имелись в самых разнообразных уголках мира, в основном арабского мира. Он узнал и про Ахмеда, и про Саида, начальника местной полиции, и все, что его интересовало, на чем и распрощался с уважаемым человеком. Пора было девочку вытаскивать из ситуации. Генералов отправился в свой отель, принял душ, переоделся, поужинал. Раньше часа ночи предпринимать побег не стоило, людей много. А вот когда половина осядет в барах, кафе, на анимационных представлениях, другая уедет в город на клубные дискотеки, тогда в самый раз. Глеб не ожидал, что когда светловолосая откроет ему дверь, он испытает такое же сильное потрясение, как и во время первой встречи. Она его не просто зацепила, что-то еще неизвестное генералову было в этом, в незнакомых ему эмоциях и ощущениях, которые она в нем вызывала. И поразился совсем уж, когда увидел собранный чемодан и рядом с ним дамскую сумочку, в полной готовности к отъезду. Ай да девочка, ай да молодец. Как она прочувствовала, что надо сваливать. По взгляду Ахмеда, поняв его намерения, а история с перетаскиванием подруги в соседний номер. Что же в ней такое, в этой девушке? Он объяснял ей реалии происходящего, гнал на максимальной скорости машину, и больше всего ему хотелось в тот момент протянуть руку, притянуть Аглаю к себе, прижать к своему боку, поцеловать в макушку, вдохнуть ее запах и пообещать, что все будет хорошо. Генералов был слишком умным для того, чтобы играть с собой в какие-то игры разума, и сразу признал, что полюбил. Полюбил первый раз в своей жизни, с первого взгляда и по-настоящему. И что бы кто ни говорил, оказывается, такое бывает. Глеб знал, что найдет ее, как только вернется в Москву. Он просмотрел и запомнил данные ее паспорта, когда покупал Аглае билет. Но он даже не смог с ней попрощаться и что-то сказать. Когда она бежала к стойке регистрации, Генералов отстал и смешался с толпой. Лучше для них обоих, чтобы никто не догадывался, что ей помогли сбежать. Он видел, как она озирается, ищет его взглядом, и что-то переворачивалось у Глеба внутри, сжимаясь от нежности от этого ее взгляда. Она смотрела так, словно рассталась с любимым, и в больших серо-голубых глазах читалось такое разочарование и печаль. Он не выдержал, сдвинулся на полкорпуса, позволил себе перехватить ее взгляд всего на мгновение и, посмотрев ей в глаза, пообещал мысленно: «Мы встретимся». Глеб не успел еще вернуться в Москву, когда его разыскали из администрации президента и, узнав, что он в Египте, мягко поинтересовались датой и временем прилета, обещая встретить в аэропорту. И ровно через два дня после своего возвращения Генералов улетел в не менее жаркую, чем Египет, страну выполнять просьбу поручения правительства. И вернулся через три месяца, не совсем чтобы целый. За пару месяцев восстановил здоровье и пошел по памятному адресу Аглае Стрельниковой. Он специально не стал выяснять ничего про ее семью, родных, близких, ни про то, чем она занимается в жизни, нечто странно романтическое, представляя себе, как она сама расскажет о себе, и у них для этого будет много времени, он станет слушать и смотреть, как она рассказывает, и было в ожидании этих длинных, неспешных разговоров что-то такое теплое, нежное, что не приходилось ему еще испытывать. Дома у Стрельниковых никого не оказалось, хотя час был поздний, на дворе зима, значит, дачные отлучки или отпуск вряд ли предполагаются. Позвонив на всякий случай еще раз, Глеб собрался уж уходить, но тут открылась соседняя дверь, и ушлая старушка, явно наблюдавшая за гостем в глазок, спросила подозрительно: «Вам кого, молодой человек?» «Аглаю Стрельникову», — отчитался Генералов. «Так она у Коленьки в больнице», — подобрела голосом старушка. «Она теперь все время там». «А Коля — это ее парень?» — спросил осторожно Глеб. У него почему-то схватило холодом сердце и в горле пересохло. «Парень, парень, жених», — подтвердила его худшие предположения бабулька и даже закивала. «Они с детства вместе, а теперь вот Коленька спину сломал, так она от него не отходит». «Спасибо», — сухим горлом поблагодарил Генералов и заторопился уйти. «Подожди», — попыталась остановить его соседка. «Ты чего хотел-то? Что Аглае-то передать?» «Ничего», — быстро спускаясь по лестнице, уверил Глеб. «Я ей позвоню». Много чего, как оказалось, не знал Глеб Генералов, пока не столкнулся с настоящим чувством. Не знал, что может быть так больно, и что накрывает глухая темная тоска ночами, и что иногда выть хочется, и смотрит, смотрит на тебя из прошлого, из несбывшегося и придуманного настоящего, печальные серо-голубые глаза, полные грусти. Он много чего умел, пришлось научиться еще кое-чему. Без претензий и обид отпускать несбывшиеся желания, мечты, надежды и женщину, которую полюбил. Жить и идти дальше.